Меньше — лучше. Иногда даже при совместной оценке. Кристофер Ши из Чикагского университета предложил испытуемым оценить наборы посуды, выставленные на распродажу в местном магазине, где они обычно стоят от 30 до 60 долларов. В этом эксперименте было три группы. Одной группе показали таблицу. Ши назвал это совокупной оценкой, поскольку эта таблица позволяла сравнить два набора. Двум другим группам показывали только один набор. Это назвали одиночной оценкой. Совокупная оценка — это межкатегориальный эксперимент, а одиночная — внутрикатегориальный. При условии, что тарелки в обоих наборах одного качества, какой из них стоит больше? Это легкий вопрос. В наборе А из 40 предметов есть все предметы из набора Б, который насчитывает 24 предмета, и вдобавок еще дополнительно 16 предметов с небольшими дефектами, то есть набор А должен стоить больше. Участники эксперимента по совокупной оценке в среднем были готовы заплатить за набор А чуть больше, чем за набор Б — 32 доллара против 30. При одиночной оценке результат получился обратный. Набор Б оценили гораздо выше набора А — 33 доллара против 23. Мы знаем, почему так вышло. Множество, в том числе и наборы посуды, представляются нормами и прототипами. Вы сразу же чувствуете, что средняя цена предметов в наборе А гораздо меньше, чем в наборе Б, потому что никто не хочет платить за посуду с дефектом. Если при оценке основную роль играет среднее значение, то неудивительно, что набор Б стоит больше. Ши назвал такую реакцию «лучше меньше да лучше». Когда набор А стал на 16 предметов, 7 из которых были в хорошем состоянии, меньше, его цена выросла. Экспериментальный экономист Джон Лист повторил открытие Ши на реальном рынке бейсбольных карточек. Лист продавал с аукциона наборы по 10 дорогих карточек и такие же наборы, но с добавлением 3 карточек умеренной стоимости. Как и в эксперименте с посудой, при совокупной оценке большие наборы оценивались выше маленьких, а при одиночной — ниже. С точки зрения экономической теории, результат вызывает тревогу. Экономическая ценность набора посуды или бейсбольных карточек — сумма, подобная переменная. Добавление в набор элемента с положительной ценой может ее лишь увеличить. У задачи про Линду и задачи про посуду одинаковая структура. Вероятность, как и экономическая ценность, тоже сумма, подобная переменная. Это видно на следующем примере. Вероятность Линда Кассир равна вероятности Линда Кассир феминистка плюс вероятность Линда Кассир и не феминистка. Именно поэтому, как и в эксперименте Ши с наборами посуды, одиночные оценки задачи про Линду дают результаты лучше-меньше. Система 1 оценивает среднее вместо суммы, а потому, когда из списка убирают кассиров не феминисток, субъективная вероятность возрастает. Однако суммоподобный характер переменной для вероятности менее очевиден, чем для денег. В результате совокупная оценка устраняет ошибку только в эксперименте Ши, но не в эксперименте с Линдой. Ошибку конъюнкции, сохраняющуюся при совокупной оценке, вызывает не только задача про Линду. Сходные нарушения логики обнаруживаются и во многих других случаях. В одном из исследований участников попросили расположить 4 возможных исхода Уимблдонского турнира, от наименее до наиболее вероятного. На момент проведения эксперимента первой ракеткой мира был Бьорн Борг. Варианты ответов были такие. А. Борг выиграет матч. Б. Борг проиграет первый сет. С. Борг проиграет первый сет, но выиграет матч. Д. Борг выиграет первый сет, но проиграет матч. Самые важные пункты здесь — Б и С. Событие Б распространяется на более широкий круг явлений, и его вероятность выше, чем вероятность включенного в него события. Вопреки логике, но не репрезентативности или правдоподобию, 72% испытуемых оценили вероятность Б ниже, чем вероятность С. Еще один пример лучше-меньше в прямом сравнении. Сценарий, который оценили как более вероятный, выглядел более правдоподобным, более когерентно вписывался в то, что было известно о лучшем теннисисте мира. При решении следующей задачи случился прорыв. Мы, наконец, обнаружили условия, в которых количество ошибок конъюнкции существенно уменьшилось. Двум группам представили слегка разные варианты одной задачи. Первое. В Британской Колумбии провели диспансеризацию взрослых мужчин всех возрастов и профессий. Дайте наилучшую возможную оценку следующих значений. Какой процент опрошенных пережил хотя бы один сердечный приступ? Какой процент опрошенных старше 55 лет пережил хотя бы один сердечный приступ? Второй вариант. В Британской Колумбии провели диспансеризацию тысячи взрослых мужчин всех возрастов и профессий. Дайте наилучшую возможную оценку следующих значений. Сколько из 100 опрошенных пережили хотя бы один сердечный приступ? Сколько из 100 опрошенных старше 55 лет пережили хотя бы один сердечный приступ? Количество ошибок в первой группе оказалось 65%, а во второй группе — всего 25%. Почему же на вопрос «сколько из 100 участников» ответить легче, чем на вопрос о процентах? Вероятно, объяснение состоит в том, что упоминание 100 человек вызывает в мыслях пространственное представление. Решение загадки, похоже, заключается в том, что вопрос «сколько» заставляет думать об отдельных людях, а тот же вопрос в формулировке «какой процент» — нет. Что же выяснилось из этих экспериментов о работе системы 2? Один из выводов состоит в том, что, как известно, система 2 не особенно бдительна. Студенты университетов, участвовавшие в наших исследованиях ошибок конъюнкции, безусловно, знали логику диаграмм Венна, однако недостаточно надежно применяли ее, когда им представляли всю необходимую информацию. Абсурдность подхода «лучше-меньше», очевидная в эксперименте «ши с посудой», легко распознается в представлении «сколько», но не очевидно тысячам людей, допустившим ошибку конъюнкции в задаче про Линду и в других сходных с ней заданиях. Во всех этих случаях конъюнкция выглядела правдоподобной, и для принятия ее системой 2 этого оказывалось достаточно. В этом частично играет роль леность системы 2. Многие испытуемые избежали бы ошибки конъюнкции, если бы от правильности ответа зависел их следующий отпуск, если бы им дали на решение неограниченное время, попросили бы соблюдать логику и не отвечать, пока они не будут совершенно уверены. Отпуск от правильности ответа не зависел. Времени испытуемые потратили мало и отвечали так, будто их всего лишь попросили высказать свое мнение. Леность системы 2 — важная часть жизни. Однако представляется интересным и наблюдение, что репрезентативность мешает применению очевидного логического правила. Примечателен контраст задачи про Линду с задачей о посуде. У задания одинаковая структура, но разные результаты. Люди, видящие набор посуды с дефектными предметами, оценивают его очень низко. Их поведением управляет интуиция. Те, кто видит оба набора сразу, следуют правилу логики, увеличивая стоимость для большего количества предметов. В условиях внутрикатегориального эксперимента над оценками властвует интуиция. При совокупной оценке руководящая роль отведена логике. В задаче про Линду, напротив, интуиция преобладает над логикой даже при совокупной оценке, хотя мы и обнаружили условия, при которых логика побеждает. По нашему само самоубеждению, явные нарушения логики вероятности, наблюдаемые в очевидных задачах, были интересны и стоили того, чтобы сообщить о них коллегам. Мы также считали, что результаты подкрепляют наши доводы в пользу эвристических методов оценки и смогут убедить сомневающихся. Здесь мы ошиблись. Задача про Линду стала классическим примером при изучении разногласий. Наше исследование привлекло большое внимание, но как магнит притягивало критиков нашего подхода к суждениям. Несколько лет назад я сотрудничал с Ральфом Гертвигом, упорным критиком задачи про Линду. Тщетной попытки устранить наши разногласия, я однажды спросил его, почему он сосредоточился исключительно на ошибке конъюнкции, а не на результатах, объяснявших наш подход. Он улыбнулся и ответил: «Так было интереснее». А затем добавил, что задача про Линду привлекла столько внимания, что нам не на что жаловаться.